Теперь они могли продолжить свой путь и исчезнуть в мире. В них не было больше нужды. Впрочем, такое положение дел нисколько не уязвило их самолюбие. Они были о себе такого же высокого мнения, как прежде, и отнюдь не казались себе лишними и ненужными. И разве отеческие побуждения доброго старика, разве его желание позаботиться о найденыше и устроить юношу в самом лучшем из имевшихся на примете домов, разве они не были нравственно полновесны, даже если, с другой стороны, его настроение было только орудием, только вспомогательным средством достижения каких-то неведомых ему целей? Достаточно удивительно, что он вообще перепродал Иосифа, словно иначе и быть не могло, с барышом, который, по его словам, позволял ему не умереть и лишь с грехом пополам успокаивал его совесть. Ведь он же сделал это явно не барыша ради, и вообще-то с удовольствием оставил бы у себя сына колодца, чтобы тот прощался с ним на сон грядущий и пек ему вкусные лепешки. Он действовал не из своекорыстия, как ни старался он добиться для себя хотя бы чисто торговой выгоды. Да и что значит своекорыстие? Ему хотелось позаботиться об Иосифе, устроить его в жизни получше, и, удовлетворяя это желание, он попутно служил своей корысти, откуда бы это преимущественное желание ни шло. Иосиф тоже умел наблюдать то свободное достоинство, которое придает необходимости какую-то человечность. И когда после заключения сделки старик сказал ему: «Ну вот, эй, как тебя, или, по-твоему, Узарсиф, теперь ты принадлежишь уже не мне, а этому дому, и я сделаю то, что задумал», Иосиф выказал ему всяческую признательность, поцеловал несколько раз край его платья и назвал его своим спасителем. «Прощай, сын мой», — сказал старик, — «и веди себя достойно благодеяния тебе оказанного. Будь у меня и предупредительным в обращении с людьми, и держи язык за зубами, если ему вдруг захочется позлословить и пуститься в такие неприятные тонкости, как различие между достопочтенным и старым, иначе ты доведешь себя до ямы. Твоим устам дарована сладость, ты умеешь приятно прощаться на ночь и вообще быть приятным в речах, на том и стой, радуй людей, вместо того, чтобы раздражать их своим злословием, ибо от него не дождешься добра. Одним словом, прощай. Не стоит, пожалуй, напоминать тебе, чтобы ты избегал ошибок, которые и довели твою жизнь до ямы, преступного доверия и слепой требовательности, ибо уж в этом-то отношении ты, я надеюсь, достаточно умудрен. Я не допытывался до подробностей дела, не пытался проникнуть в твои обстоятельства, ибо знаю, что в многошумном мире скрывается множество тайн. Этим знанием я и довольствуюсь, и мой опыт учит меня считать возможным все, что угодно, если, как порой говорили мне твои способности и манеры, твои обстоятельства были прекрасны, и ты умощался елеем радости до того, как вошел в чрево колодца, то, продав тебя в этот дом, я бросил тебе спасительный канат и предоставил счастливую возможность снова подняться на подобающую тебе высоту. Прощай в третий раз, ибо я уже сказал это дважды, а чтобы слово имело силу, его нужно произнести трижды. Я стар, я не знаю, увижу ли я тебя снова. Пусть Бог твой Адон, тождественный, насколько мне известно, заходящему солнцу, хранит каждый твой шаг и не даст тебе оступиться. Будь же благословен. Иосиф встал на колени перед этим отцом и еще раз поцеловал край его платья, а старик положил руку ему на голову. Попрощался он и со стариковым зятем Мибсамом, поблагодарив его за то, что тот вытащил его из колодца, затем с Нефером, племянником старика, и с его сыновьями Кедаром и Кедмой, а также, хотя и более небрежно, с погонщиком Баламахаром и с Иупой, толстогубым мальчишкой, который теперь держал за веревку бычка, это равноценное Иосифу животное. А потом измаильтяне прошли через двор и через гулкие ворота, точно так же, как они явились сюда, только без Иосифа, который теперь стоял и глядел им вслед, не без уныния и боли думая об этой разлуке и обо всем новом и неизвестном, что его ожидало. Когда они скрылись из виду, он оглянулся и увидел, что все египтяне разбрелись по своим делам, и что он оказался в одиночестве,